Евмена и выйти к нему уже с юго-восточного фланга. В целях конспирации все это пришлось проделать ночью, а марш войсковых колонн в ночных условиях таит в себе массу неприятных сюрпризов. Именно поэтому во все времена опытные полководцы стараются его избегать. В темноте очень высок риск растерять свои подразделения. Кто-то остановился, потерял из виду впереди идущих, а затем свернул не туда. Хорошо, если одно подразделение, а если за ним последовали другие? И вот к утру у вас часть войска здесь, другая там, и пока всех собрали, эффект неожиданности потерян, а то и того хуже. Результат ночных переходов удивлял порою даже в 20 веке. Что уж говорить про нынешние условия. Дорог нет, компаса нет, других ориентиров тоже не видно, поскольку темень хоть глаз коли. Поэтому я дал указание разведке неоднократно проделать этот путь в светлое время, а в день перед выходом расставить метки и дозоры. Все это я подробно растолковал Клиту, и он выполнил приказ безукоризненно. Этим парнем я вообще доволен. Ему всего 19, а придирчивости и внимательности к мелочам не занимать. То, что в этом времени взрослеют намного раньше, не секрет, но Клит по своей врожденной осторожности и педантичности даст 100 очков вперед любому своему одногодку. Отбросив посторонние мысли, всматриваясь вдаль, и вижу, как часть напавшей на лагерь аргироспидов конницы сгоняет пленников к восточной окраине. Другие же яростно добивают защитников лагеря, тогда как большинство жителей разбегаются кто куда, оставляя медийцам свои шатры на разграбление. Обороняющие лагерь аргироспиды — это в основном раненые и больные из тех, кто не смог принять участие в битве. Они отчаянно сопротивляются, но их осталось уже совсем немного, а подкрепление с других лагерей не торопится прийти на помощь. Все это дает медийцам время буквально зачистить лагерь аргироспидов. Они торопливо собирают все самое ценное из шатров, включая женщин и детей. Добычу грузят на лошадей, Аполлон гонит своим ходом в пустыню. Рассматривая этот грабеж, мне вдруг вспоминается, что ту кавалерию, что напала сейчас на лагерь аргироспидов, некоторые источники называли тарантийской. Медийцы не могут быть из Тарента. Мысленно фиксирую несоответствие. Ведь Тарент — город на юге Италии. Оборачиваюсь к Энею и задаю ему этот вопрос. Не отрывая взгляда от разгромленного лагеря, тот в двух словах объясняет. В Таренте есть своя военная школа и прекрасная легкая кавалерия. Слава этой школы широко известна по всей Элладе, поэтому македонян вошло в обиход называть тарантийской любую легкую конницу, вооруженную метательными дротиками или луками. Объяснение меня полностью удовлетворяет. Я возвращаю взгляд к идущему сражению. Там оставшиеся в остальных лагерях воины наконец-то пришли в себя и выступили для отпора нежданному противнику. Совместными усилиями они стали выдавливать чужаков со стоянки аргироспидов. Медийцы, особо не сопротивляясь, начали отступать, в то время как их соратники уже успели угнать полон и добычу далеко в Солончаковую пустыню. Вижу, что союзники не стали преследовать отступающего врага. У них для этого нет достаточного количества конницы, да и особого желания тоже. Тащиться в пустыню и погибать ради чужого добра желающих мало. Оставшихся в живых аргироспидов слишком мало для самостоятельного преследования, и без поддержки других лагерей им остается лишь, сжав кулаки, смотреть, как оставленное на их попечение имущество и жены товарищей уплывают в чужие руки. Глядя на это, стоящий рядом со мной Эней почти с завистью пробурчал. «Знатно поживились варвары. У серебряных щитоносцев добра немало. Александр частенько жаловал своих любимцев. Ничего не отвечая, слежу за отходящими медийцами. Те не рискуют возвращаться к своим тем же путем, что и пришли. Они сильно наследили, отягощены добычей, и теперь явно опасаются, что их перехватят. Как и всякие на их месте, они решили действовать наверняка. Отойти в пустыню настолько далеко, чтобы потеряться из виду, и уж затем безопасно вернуться к своим. Пока все идет так, как я и предвидел, исходя из своих прошлых знаний, настоящей диспозиции и логики. Поэтому там, в пустыне, экзарм уже ждет ничего не подозревающих грабителей, и дело остается за малым — перехватить их и, по возможности, уничтожить. Хватит ли у экзарма для этого сил? Вопрос, на который может дать ответ только время. Пытаясь навскидку прикинуть численность отряда медийцев, и выходит 7-8 сотен легкой конницы. У Экзарма всего 5,5. Нервно закусываю губу. Справится ли он? У меня есть все основания рассчитывать на это. Во-первых, мои бойцы вооружены на порядок лучше. Во-вторых, внезапность. Оба фактора на моей стороне. Глава 9. Сатрапия Персида, область Габиена, 15 марта 316 года до нашей эры. Пламя костра сгущает ночной мрак, высвечивая только сидящие у огня фигуры Энея и Патрокла. Я могу лишь позавидовать их спокойствию, ибо не в состоянии сидеть на месте. Нервное ожидание изматывает душу, заставляя ходить туда-сюда, как зверь в клетке. Известия от Экзарма до сих пор нет, и ждать с каждой минутой становится все труднее и труднее. «Да черт побери!» — крою про себя Массагета. «Где его носит? Уже давно все должно было закончиться!» Вдруг мое ухо улавливает еле слышный топот копыт. Он становится все яснее и яснее, и уже нет сомнений. Звук приближается. Еще несколько секунд, и окрик часового останавливает всадника. Ночная мгла не дает мне рассмотреть того, кто подъехал, но знакомый рык Экзарма ставит в моих сомнениях точку. «Экзарм, Гераклу, срочно!» Слышится из темноты, я бросаю нервный взгляд на Энея, словно ища моральной поддержки. «Какую новость принес Массагет?» Проносится у меня в голове. Грек отвечает невозмутимым выражением лица, и мне сразу становится немножечко стыдно. «Учись, как надо себя вести на людях», мысленно бросая справедливый укор, «и бери пример». Выдохнув, мгновенно убираю с лица выражение напряженного ожидания и даже сажусь к костру. Почти сразу же из темноты появляются два стрелка охраны и Экзарм. На лице Массагета кровь, а одежда вся в пыли. Это плохой знак. Я внутренне сжимаюсь в предчувствии дурных новостей. Жестом отпускаю стрелков и поднимаю взгляд на Экзарма. «Ну что, говори». Бледное окровавленное лицо Массагета вдруг растягивается в довольной усмешке. «Порвали медийцев в клочья!» Не выдержав, вскакиваю и подбегаю к нему. «Ах ты черт, молодчага!» Обхватив широченные плечи степняка, обнимая его как родного. Выплеснув так долго сдерживаемые эмоции, отстраняюсь и уже говорю более спокойно. «Ну, давай, садись к костру, рассказывай, как все прошло». Экзарм не торопится, наслаждаясь минутой своего триумфа. Я даю ему время на это. Патрокл и Эней тоже ждут, не подгоняя товарища. Через пару мгновений он все же начинает. «Все было так, как ты, Геракл, и говорил. Медийцы вышли прямо на нас. Я на вершине холма распластался, смотрю. Мои бойцы внизу, за холмом. Те нас не видят», — начал он сумбурно. «Подходит ближе, вижу. Впереди сотни три, за ними обоз, следом конных поболее. В общем, воев немало. Полон в основном бабы, их гонят пехом». Тут он глянул на меня хитрым глазом. «И вот здесь я себе думаю. Геракл сказал полон и добычу забрать, а медийца всех положить, чтобы никто не ушел. Как такое сотворить, коли их более, чем нас?» Он довольно ощерился. «Думал, думал, и вот что решил. Позвал Зенона и приказал ему атаковать свои тетрархии и катафрактов прямо в лоб». Сделав паузу и переведя дух, он затараторил вновь. «Солнце уже к закату. Броня на садниках Зенона не отсвечивает, а полусотня ужалась в плотном строю так, что медийцы их не испугались, а наоборот, развернулись и пошли на них лавой». Экзарм закатил глаза, словно смакуя момент. «Тут я посылаю две илы с одной стороны и три с другой в обхват. Медийцы уже столкнулись с катафрактами Зенона и поняли, что лопухнулись. Те их рубят как капусту, только клочья летят». Экзарм блеснул белками глаз и хищно оскалился. «В общем, медийцы прыснули в стороны и тут же напоролись на наших стрелков. Тогда они в бега, а мы за ними. Со стороны лагерей нас поболее, прорваться туда сложнее. Так медийцы в пустыню поворотили. Тогда я охрану у полона выставил, а сам за паскудниками в погоню. Покосили мы их славно. А ушел кто или нет, не знаю. Не скажу. Масагет замолчал, довольно поглядывая то на меня, то на Инея, но грек ему тут же настроение подпортил. «Ты-то чего погнался за беглецами? Ты гепарх или боец простой?» Эней сурово глянул на разом притихшего Масагета. «Твое дело было гонца к нам отправить, а не по пустыне коней гонять. Время уходит, мы тут ждем известий, а он...» Кладу руку на плечо грека, останавливая поток упреков. «Ладно, сейчас не время для разборок». И уже повернувшись к экзарму, спрашиваю: «Где сейчас Полон и твои всадники?» Обрадовавшись, что упреков больше не будет, тот махнул в темноту. «Да там! Стадии в 10 отсель!» Оценив направление его руки, быстро прикидываю про себя. Он показывает на северо-восток. Значит, до лагеря аргераспидов примерно столько же. С учетом того, что женщины измученные и голодные, примерно на час ходу. От лазутчиков, посланных следить за лагерем Эвмена, недавно был гонец. Он сообщил, что к вечеру бой закончился ничем. Эвмен, опасаясь окружения своих успешных частей в центре, приказал отступать к вершине холма. Этот маневр оказался очень своевременным, и Антигон не сумел воспользоваться своим преимуществом на правом фланге. Наступающий вечер развел стороны до утра, и Эвмен отвел свои войска в лагерь. Там аргераспиды узнали о нападении и подняли бучу. Я могу их понять, ведь они потеряли все, что нажили за 10 лет походов с великим Александром. Тут банковских ячеек нет, ценности сдать на хранение некому. Ветераны возили все свое с собой, как улитки домик, включая жен и детей. Теперь большая их часть на старости лет осталась без всего. Нам в 21 веке не понять весь ужас, что охватил этих людей. Несмотря на то, что это были закаленные боями и невзгодами воинами, они сломались. Потеряв надежды на безбедную старость, они просто обезумели и перестали доверять даже здравому смыслу. Из прошлой жизни я знал, что Эвмен уговаривал их не поддаваться панике, мол, потери Антигона в 10 раз больше, и завтра с утра они разобьют его и все вернут. Но воины не верили. Паника и дух мятежа вырвались на волю. Они обвиняли Певкеста в том, что тот струсил и сбежал с поля боя, Эвмена в том, что он обманул их и завел в ловушку, а Филиппа в том, что пропустил медийцев. Командиры аргераспидов Антиген и Тефтам, вместо того, чтобы попытаться успокоить своих воинов, лишь подлили масло в огонь. Антигон уже давно втайне подсылал им своих людей с деньгами и уговорами перейти на его сторону. До сего момента они сомневались, но сейчас, глядя на хаос в лагере, решили, что пора. В их руках буря недовольства в один миг превратилась в открытый мятеж. Обвинив во всем Эвмена, они указали разбушевавшимся ветеранам самый простой выход. «Давайте пошлем гонцов к Антигону и попросим его вернуть нам наше имущество и семьи». Убитые горем воины дрогнули и прогнулись под гнетом обстоятельств. Они арестовали Эвмена и послали гонца к Антигону. Какое условие Одноглазого он привезет, я знал — выдать Эвмена. Сейчас, в очередной раз прокрутив все это в голове, решаю, что пора действовать. До утра посол Антигона с требованием головы Эвмена прибудет в лагерь аргераспидов, быстро пытаясь совместить свои знания с реальной обстановкой. Значит, и нам пора уступать. Пока доберемся, тут главное не опоздать. Уже издали видно, что в лагере царит полный хаос. Мелькание горящих факелов накладывается на общий гомон и крики. Тревожное ржание лошадей и фон пылающих костров лишь дополняет картину. Придержав Атилу, склоняясь к выступившему из предрассветного полумрака лазутчику. «Говори». Подстегиваю его первое замешательство и слышу шепот в ответ. «Посол от Антигона недавно прибыл. Ехали не таясь. Я слышал, как сопровождавшие называли посла Никанором». «Никанором так Никанором». Мысленно перехожу свой Рубикон и замахом руки даю знать Энею и Экзарму «Поехали». Трогаю коня. Впереди еду я, Эней и Экзарм. За нами Зенон и десяток катафрактов из его тетрархии. Следом плотной стайкой около 30 освобожденных пленниц и замыкающей группой остальные 4 десятка тяжелых всадников Зенона. Остальную конницу и пехоту под командой Патрокла я стоял буквально в 300 шагах от лагеря. Предрассветная мгла пока скрывает их от случайного взгляда, но они готовы войти в расположение аргироспидов по моему сигналу. Из почти 1000 плененных медийцами женщин я приказал взять с собой только 30. Выбрали тех, что покрепче, а остальных оставили в наскоро разбитом лагере в пустыне. Почему не всех? Да потому что я рассчитывал предоставить неоспоримые доказательства своих слов об освобождении пленниц и имущества аргироспидов, но не отдавать все сразу. Просто отмерил количество на глаз, чтобы выглядело убедительно, но в то же время не сильно замедляло нас излишним количеством измотанных пленниц. Неспешно въезжаем в лагерь, и на нас не обращают ни малейшего внимания. Все спешат на центральную площадь, и мы до смешного органично вливаемся в общий поток. Где-то впереди слышатся громкие крики и светится зарево от множества костров и факелов. Я уже въезжаю на забитую войнами площадь, когда изумленный крик привлекает к нам всеобщее внимание. «Фарон!» — вскрикивает одна из женщин, узнав в толпе своего мужа, и тот, обернувшись, не справляется с нежданной радостью. «Леонтия!» Огромный бородатый мужик в льняном панцире бросается к нам и подхватывает свою подругу на руки. «Леонтия!» Орет он во все горло и крутит ее, словно бы демонстрируя свое счастье товарищам. Все внимание других воинов тотчас же переключается на женщин, и к крикам бородача присоединяются еще десятки обрадованных воплей. Они накладываются на счастливый вой бывших пленниц, и обе стороны бросаются навстречу друг другу. Одни ищут своих жен, другие мужей. Все орут, не слушая других. И в этом безумном столпотворении я продолжаю свое неспешное движение к центру площади. Аттила недовольно придет ушами и скалит зубы. Столько людей и так близко, будет в нем ярую злость и желание взбунтоваться. Жестко натягиваю поводья, одновременно поглаживая своего любимца по гриве. «Тихо, тихо, Аттила!» Успокаиваю жеребца. «Это все добрые люди, слегка заблудшие, но еще не совсем потерянные». Мы выезжаем в центр лагеря в тот момент, когда общий ажиотаж слегка успокаивается, и все внимание переключается на нас. Я вижу трех человек в дорогих формованных под мужской торс панцирях и Эвмена со связанными за спиной руками. Этих троих я не знаю, но Эней уже шепчет мне в ухо. Тот, что слева с орлиным носом, — это Антиген. Крепыш рядом с ним — Тифтам. Оба они командиры аргироспидов. Старик справа — Никанор. Он чуть помялся, но все же добавил. «Этого почти не знаю. Вроде бы у твоего отца флотом командовал когда-то». Так, мысленно делаю свой вывод. Парламентером Антигон выбрал умудренного опытом старика, дабы сделка, не дай бог, не сорвалась. В отличие от той истории, что мне известно, сейчас Антигон не знает, что случилось с его отрядом, и уж тем более не держит в плену жен и имущество аргироспидов. И тем не менее, продолжая про себя. Получив весть о том, что Эвмен арестован, он все же посылает за ним своего человека. Мол, если уж они такие олухи, то почему бы не разыграть их в темную? Немая сцена от нашего появления прерывается носатым Антигеном. «Кто ты такой? На каком основании?» Не даю ему закончить и выдаю громко на всю мощь своих легких. «Я Геракл, старший сын и наследник великого Александра!» Уж чем-чем, а голосом мое новое тело не обижено, и взрослый уверенный бас разносится по всей площади. Рефреном ему катится все дальше и дальше удивленный гул. «Геракл, Геракл, сын Александра!» Нервно дернув головой на гул площади, Антиген вдруг презрительно скривил рот и скинул на меня уничижительный взгляд. «Что надо здесь сына персидской шлюхи?» Толпа вдруг затихла, и все, кто слышал, уставились на меня, ожидая, чем я отвечу на прямое оскорбление. Такого поворота я ожидал, и даже более того, именно к такой реакции готовился. В наступившей на мгновение тишине трогаю пятками Аттилу, и тот делает два шага вперед. Теперь Антиген прямо под моей правой рукой. Он смотрит на меня с вызовом, мол, ну что ты пялишься на меня, щенок? Я делал это 1000 раз, стоя на месте и на полном скаку. Делал уверенно и точно, без дрожи и тени сомнения. Вот только тогда я рубил лазу, А теперь передо мной стоял живой человек, и все инстинкты во мне встали на дыбы, блокируя сознание и наливая руки свинцом. В этот миг перед глазами всплыло лицо Экзарма и его слова. «Может, я все-таки? Первый раз всегда непросто». Да, то был великий соблазн переложить на другого грязную работу, а самому остаться в белых перчатках. Не скрою, очень хотелось так и поступить, но я знал, что надо все сделать самому. Такой уж век, нельзя здесь по-другому. Уважать не будут, коли не сдюжишь. В эти века царь сам идет в атаку воинов, что называется, впереди всех на лихом коне, и на оскорбление тоже должен отвечать сам. Тогда на слова Массагета я покачал головой и вымученно улыбнулся. «Спасибо, дружище, но я сам». И вот он, момент, решающий все. «Смогу ли я быть таким, как они, или...» «Никаких «или»» — подстегиваю себя. «Тогда незачем было и начинать». Снизу на меня презрительно смотрит горбоносое лицо. Антиген готов к вызову. Он уверен, что я не посмею ничего сделать, ведь кругом тысячи его бойцов. Его руки сложены на груди, а губы кривятся в презрительной ухмылке. Стиснув зубы до судороги, рычу на себя. «Ну что же ты, давай! Отступать некуда!» Выдохнув, силой сжимая веки, а руки заученно делают привычную работу. В один миг длинный клинок вылетает из ножен и с оттяжкой обрушивается на голову Антигена. Крик боли разрывает уши, а жуткий запах крови врезается в ноздри. А тело бешено вздымается на дыбы, а в моих распахнувшихся глазах только скрюченное на земле тело и кроваво-красная лужа. Я еще в шоке, и лишь краем глаза вижу, как Тифтам выхватил меч. «Ах ты!» Он было кинулся на меня, но острые копыты вздыбившегося Аттилы не дают ему подойти. Тифтам отшатнулся, и в тот миг дротик, брошенный рукою Энея, пробил ему горло прямо над кромкой панциря. Все это пронеслось буквально за пару мгновений, и для всех остальных выглядело совсем не так, как для меня. Для меня словно полжизни промелькнуло, а для толпы на площади лишь краткий миг. Миг, в котором Антиген что-то выкрикнул, а я в ответ рубанул его мечом. Еще один миг, и рядом с лежащим телом упал пронзенный дротиком Тифтам. Все. Занавес. С трудом справляюсь с Атилой, а недовольный гул войска уже пошел по площади. Быстро перестроиться с отчаянного горя на радость и предвкушение счастья легко, а вот обратно уже труднее. Так уж устроена человеческая психика, особенно когда это происходит в течение нескольких минут. Задние ряды аргераспидов, что не видели момент убийства, тревожно переспрашивают передних. «Что там? Что случилось?» А те просто в шоке и не знают, как реагировать на произошедшее и что отвечать. В этот момент Экзарм спрыгивает на землю и пару ударов рассекает путы, связывающие Эвмена. Растирая затекшие руки, грек скидывает на меня вопросительный взгляд. Он старается держать лицо и не показывать, насколько он ошеломлен. Но его вопросительный взгляд просто кричит: «И что дальше?» Не отводя глаз, бросая ему с максимальной уверенностью в голосе. «Что за бардак у тебя творится, Эвмен? Царь в лагере, а никто не трубит построение. Разве так встречают законного царя?» Впиваясь ему в лицо, ибо сейчас момент истины. Признает Эвмен меня царем или нет? Я знаю, что грек принципиален до глупости и может выкинуть фортель. В этом беда и ценность этого человека. Получив от него клятву верности, ты можешь быть уверен, он будет стоять на ней до конца. Он поклялся Олимпиаде отстаивать интересы ее внука, Александра IV. Вот только та уже проиграла, и он это знает. К этому времени эпирская ведьма уже сдалась Кассандру, а войска Полиперхана разгромлены. До казни Олимпиады осталось несколько месяцев, и де-факто Эвмен может считать себя свободным от клятвы. Вопрос только, захочет ли? Эвмен все еще стоит неподвижно, и я читаю на его лице чудовищную внутреннюю борьбу. Желая решить ее в свою пользу, бросаю в игру свой последний козырь. Скинув руку в светлеющее небо, я повышаю голос. «Сейчас мой отец смотрит на тебя, Эвмен, и ждет от тебя исполнения своей воли. Я его посланник на земле. Я несу его слово и дело. Ты со мной?» Вижу, что призыв услышан. И взгляд Эвмена взметнулся к небесам. Его губы пробормотали что-то невнятное, а после он обернулся к своей палатке. «Трубач!» Его взгляд выцепил прячущегося за шатром парня. «Чего спишь? Труби построение! Сам разве не видишь? Царь в лагере!» Паренек среагировал мгновенно и, приставив к губам длинную трубу, выдал из нее пронзительный и надрывный вой. Глава 10. Сатрапия Персида. Область Габиена. 15 марта 316 года до нашей эры. Чуть меньше 2000 аргираспидов выстроены на центральной площади лагеря в один длинный прямоугольник. Я еду вдоль строя. И Атила зло косится на крепких бородатых мужиков, поедающих меня глазами. Все, что они думают обо мне, я читаю на их лицах. И общий смысл укладывается в одну некомплиментарную для меня фразу. «Мальчишка совсем зеленый, не потянуть ему». Моему телу сейчас 17 лет, и для своего возраста я выгляжу крепким, развитым парнем. Высоким, с накачанной мускулатурой и волевым выражением лица. Последняя хвала небесам досталась мне в наследство. От себя могу добавить к этому набору большой жизненный опыт, умение руководить людьми, да общие знания, что еще хранятся в моей памяти. Невысокая оценка моей персоны македонскими ветеранами ожидаема, и опыт прожитых лет подсказывает мне, что во многом эти бородатые ветераны правы. Могу не потянуть. Психологически, этически, морально, еще бог знает как. Тяжкий груз полнейшего расхождения моих устоявшихся принципов с тем, с чем приходится сталкиваться каждый проведенный здесь день, давит подспудной ношей. Вот сейчас я еду вдоль строя, смотрю на лица людей, а передо мной уже вновь вырастает этически неподъемная проблема. Все эти воины, что стоят передо мной, преступники. По всем законам, по человеческим и божьим. Они предали своего командира, подняли на него руку, нарушили клятву, данную богам. За это наказание только одно — смертная казнь. И это решение должен принять я. Хотел быть царем, саркастически издеваясь над самим собой. Так хлебай дерьмо полной ложкой. Царь — это не только мягкие перины и паштеты соловьиных языков. Царь — это судья и прокурор в одном лице. Тяжела шапка Мономаха. Мой взгляд цепляется за бородатые хмурые лица, и я осознаю, что проблема не одна, а целых две. Во-первых, приговорить к смерти 2000 человек — не муху прихлопнуть. А во-вторых, чтобы это была казнь, а не бойня, приговоренные ветераны должны принять от меня наказание и посчитать его справедливым. Чтобы аргираспидам было легче смириться с неизбежным исходом, вся площадь уже окружена моими воинами. Как и задумывалось, они потянулись, пока ветераны радовались спасению имущества и гласили на разборке с Антигеном и Тефтамом. Так что к моменту, когда затих вой трубы, на главной и самой широкой дороге лагеря уже выстроилась тетрархия катафрактов, а все другие улочки перекрыли плотные шеренги моих наемников. Огромные кони в белых попонах, закрытые шлемы гоплитов и опущенные для атаки копья сейчас убедительно показывают: мы растопчем любого, кто воспротивится царской власти. Я очень надеюсь, что до стычки дело не дойдет. Но у моих воинов уже есть приказ в случае неповиновения похоронить любую попытку ветеранов пробиться к своим щитам и копьям. Сигнал трубы застал аргираспидов врасплох, и они, повинуясь многолетней выучке, выстроились к смотру, как были, в одних туниках и хитонах. У большинства при себе лишь ножны с коротким пехотным мечом, а это не самое грозное оружие аргираспидов. В первую очередь они славятся непревзойденным владением щитом и копьем. Перед глазами плывут лица суровых воинов, и я вдруг осознаю, что их подспудное сомнение не потянет в данной ситуации, приобретая двойной смысл. Не хватит духу на казнь или не хватит авторитета, чтобы командовать этими ветеранами? С мрачной иронией задаю я себе вопрос, и ответ приходит сам собой. Одно вытекает из другого. Спущу одно вопиющее преступление, и авторитета уже не завоевать никогда. Смогу совершить правосудие, и тогда уже никто не упрекнет меня юным возрастом. Под жестким давлением логики и обстоятельств защита моей воспитанной духом гуманизма натуры начала давать сбои. Я чувствую это уже потому, что мой взгляд непроизвольно начинает искать подходящую кандидатуру для психологического воздействия. Мне надо, чтобы стоящие передо мной воины приняли мое право судить и добровольно согласились с вынесенным приговором. Убедить человека пойти на смерть, даже если он в полной мере осознает свою вину, дело почти безнадежное. Понимание этого заставляет меня не торопиться. Я уже проехал почти половину строя. В воздухе практически осязаемо висит тяжелая гнетущая тишина, нарушаемая лишь храпом Аттилы и цоканьем его копыт. Это накалившееся до предела напряжение вдруг обрывается выкриком откуда-то из задних рядов. «Так что? Где наше добро и остальные жены?» Вижу, что этот вопрос волнует ветеранов сейчас больше всего, и повышаю голос так, чтобы меня слышали все. «Ваши жены в безопасности, а деньги и прочее добро в полной сохранности!» Гул радостного одобрения встречает мои слова, но я тут же порчу им прилив оптимизма. «Но прежде чем вы получите обратно жен и детей своих, нам с вами надо решить один очень важный вопрос». В этот момент я вижу того, кого искал. Это воин с седой шевелюрой и грустным пониманием в глазах. Два серебряных браслета на его правой руке говорят мне, что это как минимум Синтагма Тарх, командир Синтагмы отрядов 256 воинов. По-нашему капитан и командир роты. Мысленно оцениваю звание воина. Значит, знает, что такое ответственность не понаслышке. Да и по глазам видно, что степень вины своей и товарищей осознает и стыдится. Спрыгиваю с коня и не спеша подхожу к седому воину. «Как зовут?» Спрашиваю, глядя ему прямо в глаза. «Атал!» Произносит он, буравя меня из-под лобья. Не отводя взгляда, проявляя искренний интерес. «Давно ли тянешь солдатскую лямку, Атал?» «Начинал простым фалангитом еще отца покойного царя Александра». Уголки его губ дрогнули ностальгической улыбкой. И тогда я ворачиваю вопрос, от которого он болезненно морщится. «Как поступил бы мой дед Филипп, если бы вы при нем устроили подобное непотребство?» Чтобы не было недопонимания, обвожу взглядом освобожденного Эвмена и оставшихся в живых его ближайших телохранителей. «Что сделал бы он с вами за то, что вы собирались выдать своего полководца врагу?» Ветеран ведет след за мной взглядом, но на вопрос не отвечает. Я продолжаю давить, повышая и повышая надрыв. «А мой отец, царь Александр, как бы он поступил с вами за подобное клятво отступничества и предательства?» С каждым словом я все накаляю градус, упирая на немыслимость содеянного ими преступления. Понурив голову, воин молчит, и я дожимаю. «Ну а сам ты что думаешь? Чего вы достойны?» Уперев глаза в землю, ветеран не в силах произнести вслух то, с чем уже смирился в мыслях. «Я это вижу, но мне нужен его прямой ответ. Я захожу с другой стороны. Скинув руку к небу, я призываю свидетелей богов. «Посмотри на меня, Атал!» Перехожу почти на крик и обвожу гневным взглядом весь строй. «Посмотри и ответь мне честно! Ведь сейчас на тебя смотрит не только я. На тебя смотрит повелитель богов и громовержец Зевс. Смотрит отец мой, великий Александр. Сможешь ли ты покривить душой перед ними? Если нет, то скажи всем нам, чего достоин воин, предавший своего стратега и выдавший его врагу?» Я замолкаю, и тишина стоит такая, что шепот Атала слышен по всем рядам аргираспидов. «Смерти!» — произносит он, и, словно облегчив душу, скидывает голову. Затем уже с большей убежденностью произносит громко и твердо. «Каюсь! Безбожную мерзость мы сотворили! Каюсь и вину свою сознаю! Пощады не прошу! Казни, царь, коли провинились!» С тем же жестким выражением лица, позволяя себе лишь одобрительный кивок, мол, все честно сказал, как и подобает ветерану великой армии. В повисшей над площадью мертвой тишине мой голос звучит безжалостно, словно удар карающего топора. «Верно», — сказал Атал. «Каждый из вас знает, что за такое преступление нет и не может быть прощения. Измена должна быть наказана». Прохожусь по смотрящим на меня лицам гневным взглядом и продолжая уже с обвиняющей торжественностью. «За предательство клятвы, данной перед богами Олимпа, за проступок, несовместимый с честью македонского воина, я, старший сын и наследник великого Александра, царь Македонии и всего необъятного царства от Эллады до Индии, приговариваю Таксис Аргираспидов к смертной казни!» Вздох отчаяния и возмущения прокатывается над рядами ветеранов, и ему тут же отвечает угрожающий лязг щитов и шорох опускаемых копий. Катафракты и шеренги гоплитов изготовились к атаке, демонстрируя, что лучше с достоинством принять неизбежное, чем бессмысленно бросаться под копыта коней и на копья тяжелой пехоты. По моему знаку на центр площади вытащили три колоды, а рядом с ними встали экзекуторы из наемников. Для такого дела отобрали специально тех, у кого удар поставлен безукоризненно и точно. Горизонт уже побагровел предрассветными лучами, и я вижу бледные и осунувшиеся лица ветеранов. Все они, как завороженные, следят за действиями палачей, принимая свою вину и кару без ропота и с фатальной неизбежностью. Глядя на это, я не могу внутренне не содрогнуться, а на ум приходит известная истина. Король не тот, у кого сила, а тот, у кого право. Раскаяние и признание вины дает мне право карать. Хочу ли я этого? Точно могу сказать «нет». Возможно ли в данной ситуации обойтись без казни? На это могу лишь повторить «нет». Казнь — необходимый атрибут этого времени, где гуманизм и всепрощение воспринимаются как слабость, а слабому власть и порядок в этой стае не удержать. Царь милует за службу и казнит за предательство. Бормочу про себя. Хочешь быть царем? Так не гнись под бременем власти. Я уже убедил себя, что казнь необходима и неотвратима, но убивать почти 2000 человек я не собираюсь. В моем видении этого момента я почему-то не сомневался, что едва я объявлю о казни, как меня тут же начнут уговаривать не рубить с плеча. Мне казалось, что Эней или Патрокл обязательно заступится за своих земляков и попросит проявить милосердие. В ответ я смягчусь, мы посоветуемся и отправим на плаху 10-15 самых отъявленных смутьянов, и тем ограничимся. Сейчас же я с тревогой смотрю на то, что приготовления к казни уже почти закончены, а никто и не думает ступаться за приговоренных. То ли тяжесть содеянного так повлияла на Инея и Патрокла, то ли я переоценил их симпатии к своим землякам, но ни тот, ни другой не проявляет ни малейшего желания просить меня о снисхождении. Поглядывая на своих друзей-воспитателей, начинаю уже всерьез нервничать. «Твою ж мать! Ну давайте уж!» Чувствую, как холодная капля пота потекла по спине. «Вы же ведь не за правду?» Пытаюсь найти в глазах своих соратников хоть каплю сострадания, но вижу там только полное одобрение моих действий. С леденящим душу ужасом осознаю неизбежное. Я только что приговорил 2000 душ к смерти, и дело неудержимо катится к тому, что я, человек 21 века, вот-вот стану виновником массовой казни. И никто и никогда уже не снимет с меня ответственности за содеянное. Ситуация тупиковая. Отработать назад самому значит проявить мягкотелость и потерять лицо. Своими руками закопать то, ради чего, собственно, все и затевалось. В каком-то ступоре перевожу взгляд с экзекуторов на строй опустивших головы ветеранов и пропускаю тот момент, когда ко мне подошел Эвмен. «Позволь мне сказать, царь!» Грек второй раз, теперь уже по своей воле, назвал меня царем, и необычность этого выводит меня из прострации. Киваю ему, мол, говори, и Эвмен бросает взгляд на строй аргираспидов. Они провинились, и вина их безмерна. Но я прошу тебя о мудрости и милосердии. Не все из них виновны в равной степени, но весь Таксис совершил преступление и подлежит наказанию. В такой дилемме правосудия трудно найти верный путь. И потому, я думаю, может, не стоит тебе карать всех одной мерой? Ведь мы не знали, кто из них первым нарушил клятву, а кто лишь по слабоволию пошел за остальными. Для смертного сей груз слишком уж тяжел. Может, пусть лучше боги примут сие непростое решение и сами выберут тех, кто виновен. А остальным справедливый царь Геракл позволит искупить свою вину на поле боя. От этих слов у меня чуть слеза не выкатилась из глаз. «Ну, слава богу!» — выдохнул я про себя. «Хоть один гуманист в этом мире нашелся. Мне уже понятно, что та краткая заминка, что заставила меня остановиться, не скользнул от внимания проницательного грека. Он увидел мои душевные терзания, понял и пришел на помощь. Я еще не совсем осознал, что предлагает грек, но же само прошение о помиловании позволяет мне выдохнуть с облегчением. Почти с умилением смотрю на Евмена, а тот продолжает. «Казни каждого десятого из них по жребию. Божий промысел сам выберет виновного. Остальные искупят вину своей кровью и служением тебе, Геракл». Он еще говорит, а мой энтузиазм уже серьезно поугас. Я рассчитывал в воспитательных целях отправить в царство Аида максимум 20 душ. А грек предлагает мне то, что когда-то в Риме будут называть децимацией. Решать надо быстро. На раздумья совсем не осталось времени. Я бормочу про себя. 200 не 20, но и не 2000. Мысленно смиряясь с неизбежным, принимаю предложение обмена и вновь обращаюсь к строю ветеранов. «Тот, кого вы предали и хотели отдать врагу, лучше вас. Он щедрее и милосерднее. Эвмен просит меня пощадить вас, неразумных. Из любви к нему я меняю свое решение». Выдохнув и вновь набрав полные легкие воздуха, выдаю на полную мощь своего голоса. «Истаксиса Аргераспидов будет казнен каждый десятый, а остальным будет возвращено все имущество и жены, и дети их. Всем помилованным я предоставлю право искупить свой тяжкий грех в бою. Да будет так, и пусть боги решают, кому жить, а кому умереть». Несмотря на то, что своим приговором я обрек каждого десятого из них на смерть, по шеренгам ветеранов прокатился гул одобрения. Негромкий, нечеткий, но ясно дающий понять. Большинство воинов принимает наказание как должное и благодарны мне за возврат имущества. Дальше процессом уже занялись Евмен и Патрокл. Прямоугольник перестроили в 10 шеренг, и старший из первого ряда вышел вперед. Походный жрец Евмена протянул ему мешок, и тот запустил туда руку. Пот обильно потек по лицу ветерана, и прежде чем вытащить метку, он выдохнул и воздел глаза к небу. Еще миг, и он показал на раскрытой ладони белый камень, означающий жизнь и прощение. Скинув руку вверх, он продемонстрировал его своему десятку, и тот ответил ему гробовым молчанием, как и весь остальной строй аргераспидов. В этом веке приветствуется сдержанность. Считается, что излишняя радость смертных раздражает олимпийских богов. Волю богов смертные должны принимать со смирением и покорностью. Второй десятник тоже вытащил белый камень, а вот третьему не повезло. Тут, к чести ветеранов, надо сказать, что никто из них не дрогнул, и никого из десяти не пришлось тащить. Каждый вышел сам, попросил прощения у олимпийских богов, у меня и у Евмена, а затем встал на колени и, убрав волосы с шеи, положил голову на плаху. Первым это сделал тот, кто вытащил роковой жребий. Смах топора, звук глухого удара, и отрубленная голова покатилась по утрамбованной земле. Палач скинул взгляд, следующий, а его подсобник поднял с земли голову и, показав ее мне, бросил в плетеную корзину. Зрелище как завораживающее, так и жуткое. Одна за другой падают отрубленные головы, и, кажется, этой сцене из ада не будет конца. Будь у меня хоть малейшая возможность покинуть место казни, я бы уже ушел. Только нет у меня права на подобное послабление самому себе. Я эту кашу заварил, мне и хлебать ее до дна. К счастью, все в этом мире когда-нибудь заканчивается, и плохое, и хорошее. Последний черный камень вынут из мешка, и последнюю отрубленную голову палач бросил в корзину. Казнь закончена, и надо бы что-то сказать, но у меня пересохло во рту, и вообще нет ни сил, ни желания шевелиться. Сейчас бы залечь где-нибудь в тихом месте. Появилась в голове мечтательная мысль. Свернуться калачиком, никого не видеть и не слышать. Бросив на меня понимающий взгляд, Евмен взял все на себя. Обернувшись к строю, он оповестил всех о том, что каждый казненный будет похоронен без почестей, но с достоинством, как и подобает воину Македонии. Слышу еще, что он обещал от себя лично выделить семьям казненных 2 таланта золотом, ибо те приняли на себя казнь за вину всего таксиса Аргераспидов. Ветераны слушают его молча, но одобрительно и с изрядной долей облегчения. Казнь закончена, они живы и скоро увидят своих жен, детей и имущество. Глядя на это, мне становится легче, и постепенно приходя в себя, я даже позволяю себе немного иронии. как быстротечна наша память, когда мы стремимся забыть плохое. В этом беда и спасение человечества». Закончив речь, Эвмен перевел на меня взгляд, безмолвно спрашивая, можно ли распускать воинов. Подтверждаю правильность этого решения и даю знак Экзарху, мол, пусть везут в лагерь женщин и имущество аргироспидов, что до сих пор ожидает в пустыне. Хотя многие из них уже никогда не увидят своих мужей. Подумав об этом, вдруг упираясь взглядом в посла Антигона, Никанора, тот стоит под присмотром двух моих стрелков и выглядит, прямо скажем, неважно. Его лицо отражает четкое понимание своей судьбы. После всего увиденного у Никанора нет иллюзий насчет собственного будущего. Стараясь, чтобы мой шаг выглядел четким и твердым, не торопясь, подхожу к нему. Никанор держит мой взгляд, не отводя глаз, словно бы говоря этим. «Я старый боец, много повидавший на своем пути. Я не боюсь смерти». Найдя глазами Инея, кивая ему на посла. «Верни Никанору коня и людей. Пусть убираются туда, откуда пришли». Жесткие складки на лице Никанора чуть расслабляются от понимания, что смертная чаша его миновала. Он склоняет голову в знак благодарности и хочет что-то сказать, но я не даю ему этого сделать. «Пустое, не трать слов. Иди и передай Антигону, что у него есть время до завтра. Если к рассвету он преклонит колени передо мной и повинится в делах своих непотребных, то обещаю простить его. А коли нет, то пощады не будет. Войско его будет разгромлено, а сам он будет казнен». Глава 11. Сатрапия Персида, область Габиена. 15 марта 316 года до нашей эры. Солнце уже поднялось над горизонтом, прогоняя вместе с ночной темнотой и кошмар недавней казни. Утренние лучи, словно бы призывая поскорее все забыть, осветили место трагедии. В свете дня оно и правда выглядит уже по-другому. Темные ряды воинов не давят своей массой, а воздух не пропитан угрозой и страхом. Центральная площадь лагеря пуста. Тела казненных уже убрали, а бурые пятна от впитавшейся крови засыпали свежим песком. Я не спал всю прошедшую ночь, но, на удивление, сна ни в одном глазу. Стресс хоть и отступил, но в крови столько адреналина, что даже будь у меня возможность кимарнуть часок, я все равно бы не заснул. Мой взгляд реагирует на крики и перемещается к шатрам ветеранов, где царит радостная суета встречи. Большой караван женщин, вьючных лошадей и повозок только что вошел в лагерь и был тут же захвачен счастливой круговертью. Объятия, поцелуи, снова объятия и поиск среди общей поклажи своих уже казалось потерянных вещей. Глядя на все это, появляется ощущение, что уже с минувшей ночи был давным-давно или вообще не в этой жизни. А ведь аргироспиды распущены по палаткам всего час-полтора назад. Конечно, если присмотреться, то можно найти и зареванные лица тех женщин, чьи мужья были казнены. Но то ли они прячутся, то ли радость сама по себе более яркая, чем горе. Потому как, по ощущениям, в той какофонии звуков и человеческой суеты больше чего-то праздничного, чем пережитого ужаса и страданий. То ли психика нынешних людей куда более устойчива к стрессу, мысленно пытаясь объяснить себе эту картину, то ли сама природа человечества такова. Живи, пока живется, и не думай ни о горе вчерашнего дня, ни о зыбкости завтрашнего. Только так ты можешь быть счастлив. Возвращая свой взгляд обратно и натыкаясь на усталые лица товарищей, они ждут моих дальнейших указаний. Я легко читаю на лице Эней невысказанный вопрос. Что дальше? Зато в глазах Экзарма и Патрокла никаких вопросов. Только острое желание пожрать и завалиться спать. Не выйдет, друзья мои. Иронично хмыкаю про себя и нахожу взглядом Эвмена. Пошли всем сатрапам приказ. Произношу в четкой и безапелляционной форме. Немедленно прибыть сюда в лагерь для совета и обсуждения дальнейших действий. На мое указание тут чуть замялся, и, заметив это, я бросаю на него вопросительный взгляд. «В чем дело, Эвмен? Что-то не так?» В ответ на это на лице грека появляется выражение неловкости. «Дело в том, мой царь, если я «прикажу сатрапам явиться», он сделал особое ударение на слове «прикажу», то, уверен, половина не придет из принципа. Каждый из них считает меня не вправе им приказывать. Для меня эта ситуация не новость. Я знаю о ней из прошлой жизни, и именно поэтому хочу покончить с этой разлагающей неопределенностью как можно быстрее. Воевать с Антигоном, когда у тебя полководцы делают все, что взбредет им в голову, невозможно. Вчера сатрап Персида Певкест просто взял и оставил свой фланг, отказавшись подчиняться приказам Эвмена. А сатрап Бактрий Филипп, по глупости или по нерадению, допустил обход медийцев и захват имущества аргироспидов. Еще планируя свое появление в лагере Эвмена, я четко представлял, что после мятежа гвардейцев вторая по уровню угрозы проблема — это своеволие сатрапов. И с этой угрозой необходимо разобраться не менее жестко и убедительно, чем с ветеранами. Как это сделать, чтобы в результате разбора не остаться в одиночестве? Один в поле не воин, а вся сила короля в поддержке его баронов. Невозможно давить на людей, от которых ты напрямую зависишь. Они это знают и безостенчиво пользуются. Эвмен явно не нашел ответа на этот вопрос. Опасаясь, что недовольные сатрапы уведут свои войска, он пошел на навязанное ему коалиционное командование, которое в конце концов привело его к гибели. Если бы я не вмешался, конечно. Прокрутив эту мысль в голове, я вдруг до боли отчетливо осознал — это конец эпохи. С того момента, как я не позволил убить Эвмена, той истории, которую я знал, больше не существует, а мой дар предвидения будущего, как неоспоримое преимущество над противником, утерян навсегда. Жаль, конечно, но не беда. Стараюсь подбодрить самого себя. С этим козырем рано или поздно все равно пришлось бы расстаться. К счастью, это далеко не все, что у меня есть. Багаж из общих знаний человека 21 века всегда со мной, и отнять его можно разве что вместе с головой. Немного подумав, я нашел еще один повод не зацикливаться на потере. Как бы история ни поменялась, люди-то здесь останутся прежними. С удовлетворением отмечаю еще один плюс. Значит, эта оценка главных действующих лиц, что дали им современники и последующие историки, останется верной. Я ее знаю, и это козырь, да еще какой. По сути, это равносильно тому, что в моем времени меня бы допустили к файлам личных дел всех командующих вражеской армии. Вижу, что Эвмен по-прежнему ждет реакции на свои слова, и, улыбнувшись своим мыслям, даю ему совет на все времена. Боишься, что они явятся по приказу? Тогда попроси их вежливо, но так, чтобы ни у кого не было ни единого шанса отказаться. В центре большого шатра Эвмена стоит некое подобие стола, на котором из песка сооружен макет этой части долины Габиены. Вокруг этой импровизированной карты столпился весь цвет нашего войска. Ближе к столу сами сатрапы, за ними их ближники и телохранители. Все с оружием, открыто демонстрируя, что тут никто никому не доверяет. Эвмен стоит у стола, скрестив руки на груди. Я же держусь в тени. Мой наблюдательный пункт в дальнем темном углу шатра, откуда мне прекрасно видны все участники совещания. А вот меня рассмотреть непросто. Тем не менее, я постоянно ловлю на себе заинтересованные любопытствующие взгляды и уверен, что большинство присутствующих, хотя бы в общих чертах, но уже наслышаны о случившемся ночью. Они знают обо мне, но у них не было времени все обдумать. Мысленно оцениваю ситуацию. И уж тем более прийти к какому-то коллективному решению. Именно поэтому я и собрал их здесь сразу же после казни аргироспидов. Можно сказать, поднял с постели, не дав возможности ни пообщаться друг с другом, ни обдумать все обстоятельно. Внимательно вглядываясь в напряженные черты, перевожу взгляд с одного лица на другое. Пока не каждый за себя, у меня еще есть шанс превратить этот змеиный клубок в совет верноподданных и преданных полководцев. Задача номер один — не дать им сговориться, иначе не я буду диктовать условия, а они мне. Все сатрапы уже собрались. Но Эвмен по-прежнему молчит, и общий гул голосов нарушает недовольный бас высокого бородача с мясистым носом. «В чем дело, Эвмен? Мы все пришли сюда не для того, чтобы слушать твое молчание. Если тебе нечего нам сказать, то мы можем обойтись и без тебя. У каждого из нас гораздо больше прав на командование войском». Склонившись к моему уху, Патрокл тут же прошептал. «Певкест, сатрап Персиды». Чуть киваю, подтверждая, что понял. Я сам просил Патрокла обозначить для меня, кто есть кто. В это время Певкест бросил надменный взгляд на грека и, не давая тому ответить, добавил. «Если тебе нечего сказать, то я предлагаю немедленно сняться с лагеря и начать отход на юг, в Персию. Там мы сможем добыть продовольствие и восполнить потери». Его сразу же поддержал крепыш с большими залысинами, коего Патрокл назвал сатрапом Кармании и Тлеполемом. То, что Персида и Кармания находятся к югу от нашего сегодняшнего положения, дает мне право безмолвно позлословить. С этими все ясно. Своя рубашка ближе к телу. Оба стремятся обезопасить себя и свои владения. Этот нехитрый ход тотчас же раскусили и другие участники совета. «На юг отходить нельзя!» Громко возмутился квадратный коротышка. «Никакой поддержки мы там не найдем. Отступать надо на восток, на Бактрию и Дрангиану. Эвдам!» Шепчет мне Патрокл. «Сатрап Индии. Ему отход на восток сулит куда большую выгоду». Голос Эвдама немедленно поддержали властители названных им провинций, а мой одноглазый друг тычет в них пальцем. Бактрия — это Филипп, а Дрангианой правит Стасандр. Новое направление тут же вызвало недовольство сатрапов севера Эфтидема и Стасанора. Эти двое, повышая градус накала, потребовали отхода в Герканию и Сагдиану. Спор все разгорается и разгорается. И Патрокл продолжает называть мне каждого из сатрапов, едва тот открывает рот. Их так много, что я уже запутался. Но это и не важно. Я уже давно определился, с чего и с кого мне следует начать. Осталось только дождаться подходящего момента. Царящий в шатре гвалт не стихает, а только усиливается. Никто никого не слушает, а наоборот, лишь старается перекричать друг друга. Я терпеливо жду, не вмешиваясь в перепалку. И только когда наравшиеся сатрапы начинают затихать, выхожу вперед, прямо в яркое пятно света, бьющее из-под поднятого полога. Теперь меня видно всем. Я жестко бросаю прямо устремленные на меня взоры. «Господа, пока вы еще не разбежались кто куда, как тараканы, позвольте вас спросить». «Почему?» Делаю подчеркивающую паузу и продолжаю. «Почему вы так стремитесь избежать битвы? Давно ли македонцы стали трусами, боящимися сражений?» Вокруг меня сразу же загудело возмущение, негодование, а Певкест с вызовом скинул на меня взгляд. «Да кто ты такой, чтобы упрекать нас, мальчишка?» «Это как раз то, чего я ждал», и отвечаю, глядя ему прямо в глаза. «Я старший сын и наследник великого Александра, царь Македонии, Эллады и всей Азии». На мои слова тот скривился, словно жевал пол лимона, и процедил сквозь зубы. «Значит, все-таки правда. Антиген и Тефта мертвы, а все эти глупые россказни про царя не выдумка». В наступившем затишье все просто пялятся на меня, не зная, как реагировать. И Певкест вновь находится первым. Его рот кривится в презрительной усмешке. «Кто дал тебе право, сын наложницы, называть себя царем? Насколько я помню, собрание достойнейших исключило тебя из числа наследников. Наши...» Не дав ему закончить, резко обрываю на полуслове. «Не полководцам выбирать царя. Лишь боги дают это право. Меня назвал царем не ты, Певкест, и не вы». Повышая голос, обвожу взглядом собравшихся. «Меня назвал царем мой отец, великий Александр, и отец всех богов Зевс Амон-Ра, громовержец и вседержитель». «Много слов!» — вновь кривится Певкест, обводя взглядом шатер. «Мы все были у смертного одра царя, но не слышали твоего имени, Геракл. Совет диадохов выбрал царей, и это Александр и Филипп Эридей». Теперь уже я растягиваю губы в презрительной усмешке. «И где же эти цари, Певкест? Кто уважает этих царей? Может быть, Антигон, загнавший вас в эту пустыню? А может, Птолемей, примеривающий царскую корону у себя в Египте?»